Она написана в до миноре, как все его бурные вещи. Пятая симфония, десятая, первая часть которой прозвучала здесь несколько недель назад. «Что, как говорят, стоило этому бедняге жизни?» — вставила Нэнси. Судья прикусила губу, чтобы не вмешаться в разговор. Даниэль продолжал. Последняя соната Бетховена завораживает по многим причинам, и прежде всего потому, что в ней композитор достиг совершенного слияния двух музыкальных техник, которыми особенно восхищался — фуги и сонатной формы. «Даниэль, дорогой, боюсь, если ты не объяснишь нам попонятнее, мы так и останемся непросвещенными», — сказала судья. Сонатная форма — это способ организации звуков, при котором мелодия, которую музыканты называют темой, в основной тональности, противопоставлена, скажем, другой мелодии, которая называется доминантной темой. Это перенос оперной драмы в область абстрактных звуков. Представьте Тристана с одной стороны, Изольду с другой и публику, которая ждет, что произойдет с этими двумя персонажами. «И кто же Тристан в 32-й сонате?» — спросил князь. «Тоновая тема в до миноре. Уверен, что вы ее слышали». Даниэль промурлыкал три ноты из «Аллегро кон брио», и по лицам собеседников понял, что они вспомнили мотив. Таким образом, в 32-й сонате тоновая тема «Тристан» — не просто мелодия, это фуга. Не успел Даниэль закончить фразу, как порыв ветра распахнул одно из двух больших окон, то, что было ближе к фортепиано. Звук был таким громким, что одна женщина от испуга пронзительно вскрикнула, а у присутствующих похолодела кровь. Казалось, через огромное окно внутрь проникло невидимое и опасное существо. Двое слуг Мараньона мгновенно закрыли окно. Гости мало-помалу вернулись к своим разговорам, но когда Мараньон и его друзья спохватились, князя с ними уже не было. «Как невежливо», — заметила Нэнси. Мараньон нагнулся, чтобы поднять с пола сухую ветку, занесенную ветром, и сказал: «Ну вот, теперь вы не станете отрицать, что ночь бетховенская». Вот и все, что осталось от бедняги Бонапарта. «Наверное, пошел за выпивкой», — сказала Нэнси. «Князь вовсе не так сух, как эта ветка. Он выпил три стакана водки с лимоном, прежде чем присоединился к нам». Мараньон не слышал бестактного комментария. Он отошел от группы, чтобы встретить Дурана. Мужчины, не видевшие друг друга несколько месяцев, обнялись. Затем Мараньон, взяв новоприбывшего под руку, подошел с ним к своей группе. «Не знаю, знаком ли ты с Сусаной», — сказал хозяин дома. «Мы подружились, потому что племянник моей жены, судебный врач, служит в том же суде, что и она». Дуран, казалось, не слушал, жадно осматриваясь по сторонам. «Он играл здесь?» «Кто? Томас?» «Нет, в смежном зале. Он больше. С той ночи им не пользовались». «До сих пор неизвестно, кто мог это сделать». Судья вступила в разговор раньше, чем успела отреагировать Нэнси. «Нет, но мы его поймаем». «Уже много лет для полиции не существует границ». Даже если убийца Томаса сейчас находится, скажем, во Франции, судебная полиция этой страны будет отвечать за то, что безжалостный преступник до сих пор, несколько недель спустя, после совершения преступления, живет, как ему заблагорассудится, оставаясь безнаказанным. Никто не отреагировал на слова судьи, поскольку в этот момент торжественно возвратился Абрамович с узкой полоской пластыря на правой брови. Часть приглашенных, увидев его в дверях, зааплодировала, а Мараньон, обменявшись с музыкантом несколькими словами, с озабоченным видом вернулся к своей группе. «Небольшая заминка. Он будет играть 32-ю, но только что сказал мне, что хочет играть по нотам».